Кто? Уродливые пауки с мохнатыми телами и неподвижным жестоким взглядом огромных глаз, глаз прута, подобие людей с шестью руками и хоботом на лице, исполинские жуки с жесткими перепончатыми крыльями и человеческими головами, или вся фантазия Земли не в силах предвидеть их внешний облик. Сейчас откроется дверь. Их ждали. Ждали с напряженным вниманием, не спуская глаз с корабля. Но они появились неожиданно. Того, что произошло, в действительности никто и не ожидал. Внезапно со всех сторон одновременно раздался тысячеголосый крик. На самой вершине шара показалось живое существо. Несколько секунд оно неподвижно стояло, четко вырисовываясь на голубом фоне неба. Потом рядом с ним появились еще семеро. Они казались совсем маленькими на такой высоте, в сравнении с исполинским размером их звездолета. Контуры их фигур были похожи на людей, одетых в длинные мягкие одежды. Отчетливо виднелись головы. Почему они вышли наверху? Или, показавшись людям, они снова исчезнут внутри корабля, не ступая на землю? Может быть, они опасаются приближаться к неизвестным им существам? И вдруг складки одежд зашевелились, распахнулись, и восемь крылатых фигур поднялись в воздух. Птицы! Птицы с человеческими головами! Они плавно, свободно и красиво опускались вниз. Крылья не шевелились. Они управляли своим телом, как делают это орлы или ястребы, наклоняя тело и слегка покачиваясь. Подняв головы, застыв от изумления, люди следили за полетом своих гостей. Птицы! Разумные птицы населяли неведомую планету, откуда прилетел этот корабль. И этот гигантский шар был сделан птицами, и музыка, прекрасная мелодия гимна песни, была создана птицей. С этими пернатыми звездоплавателями говорили люди на языке математики, и птицы осуществили великую мечту человечества — межзвездный полет. Люди ждали, но того, что они увидели, никто не мог предвидеть. Тишину нарушил голос профессора Лебедева. «Этого не может быть», — сказал он. «Значит, может», — печально отозвался Штерн. В пяти шагах от группы ученых птицы легко и плавно опустились на землю, сложили крылья и встали на ноги, на обыкновенные человеческие ноги, на две ноги. С одновременным движением они что-то сделали у груди, и крылья вдруг отделились от тела и легли на землю. Освободились руки. Две. Летательные аппараты лежали у ног своих хозяев. Это были не птицы, а люди. Все восемь были одинаково одеты в светло-серую одежду, похожую на летный комбинезон, с красными меховыми воротниками и такими же манжетами на запястьях. На каждой руке было пять пальцев, только значительно более длинных, чем у людей. И они были черными. Все, руки, шеи, лица были черными, черными, как китайская тушь. Черты их продолговатых лиц были такие же, как у людей белой расы. И красивы. Красивы с земной точки зрения. Светло-золотистые волосы лежали мягкими волнами, головы были ничем не покрыты. Ростом они были около 2 метров, и их широкие плечи указывали на физическую силу. По первому впечатлению они казались молодыми. Их глаза, 2 глаза, были очень длинны и узкие, так что казались прищуренными. Ресницы были золотисты, как и волосы. Никаких признаков бороды или усов не было заметно. Освободившись от своих крыльев, они сдвинулись теснее, ближе друг к другу, подняли головы и прямо взглянули своими узкими глазами в глаза людей. Несколько минут представители двух миров неподвижно стояли друг против друга. На люди Земли испытывали такое мучительное волнение, что казалось, продлись оно еще немного, и обезумевшее сердце не выдержит и разорвется. Они были не в силах сделать хотя бы одно движение. Что испытывали пришельцы из глубин Вселенной, было трудно сказать. Но их неподвижность говорила о многом. Стояла такая тишина, что ясно слышалось учащенное дыхание. Дыхание обеих групп. И вдруг пришелец, стоявший прямо напротив Куприянова, сделал несколько шагов вперед и обнял его. Обнял так, как сделал бы это человек Земли, встретивший друга после долгой разлуки. И ученый Земли ответил ученому другой планеты крепким объятием. Тишина взорвалась. Запоздало грянул оркестр. От волнения музыканты бессовестно фальшивили. Нарушая дисциплину, почетный караул бросился вперед. Пришельцев подняли на руки, и они улыбались. Радиокомментатор опомнился и бросился к забытому микрофону. Корреспонденты с расстроенными лицами взялись за свои аппараты. Они тоже забыли о своих обязанностях и не засняли появление гостей. Все смешалось в волнующуюся гудящую толпу. Несколько минут у корабля творилось что-то безумное. Звездоплавателям не давали ступить на землю. Они переходили с рук на руки. Каждый хотел хотя бы притронуться к ним. Первым пришел в себя Черепанов. Он что-то сказал стоявшему рядом с ним офицеру. Раздалась громкая команда, перекрывавшая шум. Со смущенными, виноватыми лицами солдаты бегом вернулись на прежнее место и с молниеносной быстротой выстроились. Гости получили свободу. Все это время Куприянов стоял рядом с человеком, обнявшим его, держа его за руку. Они смотрели друг на друга и улыбались. Радиокомментатор подошел к ним и попросил профессора выступить у микрофона. «Передал все, что произошло», — смущенно сказал он. «Теперь нужно, чтобы вы сказали несколько слов». «Ох, и достанется мне», — вздохнул он. Куприянов подошел к микрофону. Но он знал, что вся земля будет слушать его. Но был совершенно спокоен. Пережитые волнения были так сильны, что для новых не хватало сил. Командир звездолета, это, вероятно, был командир, последовал за ним. Он внимательно и серьезно наблюдал за всем, что происходило перед его глазами. Теперь, в более спокойной обстановке, Куприянов лучше рассмотрел его и убедился, что этот человек далеко не молод. На его лице были глубокие морщины, и в волосах проступала седина. Его мощный лоб, энергичная складка губ, развитый подбородок выражали сильный, властный характер и глубокий ум. Глаза, губы серого цвета, пальцы рук были не похожи на человеческие. Губы и пальцы, и все же это был самый настоящий человек. Только черного цвета, такого черного, какими никогда не бывает даже негры. Окончив свою речь, Куприянов на секунду задумался и чуть дрогнувшим голосом сказал в микрофон: «А теперь мы попросим командира звездолета сказать нам несколько слов». Он отступил на шаг и жестом пригласил гостя подойти к микрофону. Он не мог бы объяснить, что побудило его сделать это. Он не знал, может ли это существо говорить, не знал, поймет ли он, что от него хотят. Но, произнося свою ответственную фразу и хорошо зная, какое волнение он вызывает на всей планете, он был глубоко убежден, что не делает ошибки. Члены научной экспедиции, стоявшие вокруг микрофона, с изумлением посмотрели на своего руководителя. Лебедев даже крякнул с досадой. Один Козловский одобрительно улыбнулся. И вдруг в наступившей тишине раздался мягкий голос. Говорил звездоплаватель. Звуки неизвестного языка понеслись в эфир. Странные, чуждые земному слуху, с отчетливыми промежутками между словами, они поражали какой-то необычайной мягкостью. Как будто после каждой согласной буквы стоял мягкий знак, независимо от гласной, следующей за нею. Он говорил не больше минуты. Закончив, повернулся к Куприянову и улыбнулся, словно этой улыбкой спрашивая, довольно ли? Лежнев и Ляо Сен с особым вниманием прислушивались к языку гостя. Оба с удовлетворением отметили, что в этом языке не было ни одного звука, который был бы непроизносим для людей. Наибольшая трудность, несомненно, заключалась в мягкости согласных букв, которая не была свойственна земным языкам. Но эта трудность не казалась им непреодолимой. Изучить этот язык, получить возможность говорить с этими обитателями другой планеты было трудно, но они решили, что эта задача им по силам. Оба запомнили последнее слово в речи гостя. Если написать это слово русскими буквами, то получалось странное созвучие — «кьяль-истьё». Они не знали, что означало это слово, но оно врезалось им в память. С таким глубоким чувством оно было произнесено.